Космология космопсихизма была действительно оптимистичной. Ад Большого Взрыва остался в прошлом. Вселенная зализывает раны. В мире нет деления на живую чувствующую материю и костный космический хаос. Вся материя находится в одной лодке, дрейфуя в сторону увеличения счастья и уменьшения страдания. И это игра с ненулевой суммой. Каждая частица ищет счастливого покоя. Каждое соударение приближает тепловое равновесие. Возможно, это и есть синоним нирваны. Оставалось только неясным, будет ли тепловое равновесие абсолютным раем или просто небытием. Как минимум, страдания к тому времени должны исчезнуть, иначе такое состояние не может быть равновесным. Не исключено, что человек может ускорить этот процесс, разработав абсолютно счастливую материю — гедониум. Возможно, что-то подобное сверхтекучести и сверхпроводимости, где материя будет полностью удовлетворенной, но при этом избежит небытия.